Но мы ведем себя скромно, берем тихий столик в зимнем саду и, помня о своих ресурсах, заказываем официанту бутылку белой, салат и ростбиф. В четвертак уложимся. Уложитесь, товарищ подполковник, улыбается он. И Светлов удивленно вскидывает на него глаза, но тот уже ушел, улыбаясь. Мы оглядываемся. Ресторан, тихая музыка из общего зала, компания студенточек через три столика от нас и еще одна солидная компания за столами вдоль стены. Не то диссертацию отмечают, не то награды обмывают. Мужчины все в служебно-официальных костюмах, женщин нет. Ресторанная обстановка всегда поднимает настроение, тем паче предвкушение стопки и соседства с этими студенточками. Мы со Светловым выпрямляем спины, взглядываем орлами. Конечно, с нашими несчастными 24 рублями не разгуляешься и не угостишь этих студенточек, но потанцевать можно будет, а там жизнь покажет. И вдруг, не помню, о чем мы говорили в ту минуту со Светловым, кажется, об улетевших в Баку архаровцах, если они там ничего не надыбают, нас порасписывать в утиль, но вдруг я умолкаю от неожиданности. Официант ставит на наш столик трехэтажный поднос с блюдами, ну просто скатерть самобранка. Тут и спелые болгарские помидоры, и нежинские огурчики, разносолые маслины, и кропаюсные зернистые, сациви, балык, все не перечислишь. Тут же бутылка водки в серебряном ведерке со льдом, коньяк армянский, три звездочки и вино, гурджиани. «Постой, постой, в чем дело?» — говорит ему Светлов. «Мы заказали только водку, салат и ростбиф, а это не наш заказ». «Не беспокойтесь, товарищ подполковник», — улыбается официант. «Это просто наша кухня вас скромно угощает». «Подожди, подожди. Но я же тебе сказал, что у нас при себе только четвертак». «Ну, товарищ подполковник», — укоризненно говорит официант, — «о чем вы говорите? Мы же свои люди. Отдыхайте». Минут через 20 будут жареные потроха, грибы и шашлыки по-карски из свежей баранины. Персонально для вас, товарищ следователь, жарит наш повар Стукозин. Вы его помните? Стукозин? Я напрягаю память. Кажется, он проходил по делу плавучих волжских ресторанов. Да-да. Стукозина и еще несколько поваров, которые хоть и воровали по-тихому, не зарываясь, но не кормили людей гнилым мясом. Я пожалел тогда, выделил из общей группы махровых жуликов и передал на воспитание коллективу трудящихся. Ну что ж, я не против стукозинских белых грибов. Он действительно мой должник. Если на то пошло, он точно мог загреметь, я вполне мог тогда отправить его лет на 5 туда, где сейчас боксер Акеев загорает. «Ну как же, помню Стукозина», — говорю я веселее, — «привет ему». Теперь мы на равных со Светловым. Оба угощаем друг друга. Он угощает меня своей муровской известностью, а я его своим престижем следователя. И вообще жить веселей, когда тебя узнают в ресторанах и отдают долги, да еще таким способом. Надо будет сходить потом на кухню, побалагурить с этим поваром, думаю я, и мы со Светловым приступаем к пиршеству. Минут через 30, расправившись под закуску с бутылкой водки, чувствуем себя превосходно, кадрим девочек-студенточек за соседним столиком, танцуем с ними, потом пересаживаем за свой столик этих птичек. Девочки легко идут на сближение, это заочницы кооперативного института, для того и прикатили в Москву на сессию из Донецка и Воронежа, чтобы не терять тут времени зря. Мне досталась упитанная, крашеная блондинка 23 лет, светло-увертлявая бэби-вумен, эдакая пикантная малышка-брюнеточка. Розовым язычком она каждую минуту облизывает пухлые губки, отчего глаза у Светлова тут же покрываются мутной мечтательной пленкой. Все шло как надо. Танцы девочки, жареные грибы по-прокурорски, как аттестовал их Светлов, горячие куриные потрошки, коньяк армянский и грузинское вино, гурджиани под кавказские шашлычки. Досаждали только официальные тосты за соседним столом у стены. Там постоянно пили «За здоровье нашего заместителя министра, за достижение нашего управления». Светлов не выдержал, спросил у нашего официанта с досадой, «Что там за типы пьют?» «Минздрав, товарищ подполковник», — почти по-военному доложил официант. Вон слева заместитель Петровского Балаян Эдуард Саркисович, до Минздрава в КГБ работал толковый мужик. Государственную премию обмывают за какой-то новый препарат для космонавтов. Ладно, милостиво махнул рукой Светлов, тогда пусть гуляет, только пусть он наших девочек не жрет глазами, этот Балаян. Действительно, темно-карие бархатные глаза этого Балаяна, ему лет 45, с пышной седой прядью, в густой черной шевелюре, слишком часто останавливаются на нашем столике и рассматривают нас в упор, спокойно и подолгу. Мне это не нравится, я демонстративно назло ему обнимаю свою блондиночку за талию, а другую руку приятельски кладу на плечо Светловской Бэби Вумен и предлагаю гусарско-небрежным тоном: «А не завалится ли нам на мою холостяцкую квартиру, товарищ подполковник? Потанцуем, музыку послушаем. Еще не вечер». Девочки все равно не верят, что Светлов подполковник милиции, а я следователь по особо важным делам, да мы не особенно настаиваем на этом. Честно им признаемся, что оба стоматологи из платной поликлиники. Я даже обещаю подлечить дома зуб светловолосой пигалице. Короче, идет нормальный ресторанный треп, и на очередном его витке моя подвыпившая воронежская блондинка говорит, что лучше бы мы были спортсменами. Она обожает спортсменов. Ее жених держит третье место по боксу в Воронеже и тренирует секцию бокса в детской спортивной школе. «Как Акеев?» Срывается у меня с языка, но девочки не знают, кто такой Акеев, и Светлов объясняет им: «Виктор Акеев — наш большой друг, бывший чемпион Европы по боксу в среднем весе. Он сейчас в заграничной командировке уже больше года. И вот Игорь по нему ужасно скучает». Он кивнул на меня и улыбнулся. «Я думаю, вы можете его увидеть», — вдруг заявляет официант, подавая на стол мороженое и кофе-глиссе.